Не противиться злому значит хранить душевный мир. Мы знаем, как Господь во время Своей земной жизни был внимателен ко всем, каждому, даже к Своим гонителям. Он Бог всемогущий, одной Его мысли или слова достаточно, чтобы все рухнуло и исчезло. И Он указал нам путь, как научиться уклоняться от зла, сказав: «Говорю вам, не протився злому». То есть не воздавай злом за зло, воздержись от ответного зла даже к врагам, сохрани мир в душе. Противление есть зло, оно жаждет мести, вызывает бунт, а это пища для падших духов. А когда нападающий не встречает сопротивления, оружие выпадает из его рук, и он терпит поражение. Поэтому будем молиться: «Господи, помоги мне сохранить мир в душе. Научи меня быть тихим и кротким, как Твои ангелы и святые». Будем думать о Господе, Родителе нашем, который ждет, что мы вернем Ему то, что Он дал нам ради нашего же добра, чтобы мы были участниками Его божественной радости, божественного мира, божественной жизни, чтобы мы не скитались в темноте, не мучились. Будем постоянно призывать Его в молитве, искать Его. Святые отцы молились: «Господи, избавь меня от всякого забвения». Святые говорят: как только мы просыпаемся, наше внимание должно обращаться к Богу, мысли должны устремляться к Нему, и так весь день, всегда, всегда мы должны помнить о Боге. Иоанн Златоуст взывает: «Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения». Избавь от забвения, ибо мы забываемся в предметах, вещах, работе, забываем о Господе, о том, что Он рядом и что мы ради Него трудимся. Нам все кажется, что мы от людей получаем задание, а не от Бога, и выполняем его как-то безвольно. В нас растет недовольство и отпор. И так изо дня в день течет наша жизнь, и мы стареем, и вот уж жизнь на исходе, а прошла она в постоянном сопротивлении. Если не освободимся вовремя от внутреннего сопротивления, не сможем войти в Царство Небесное. И вот теперь нам надо учиться небесной жизни, а это трудно, потому что прежде мы жили односторонней жизнью, жизнью сопротивления. Мы привыкли всегда чему-то противиться. Всегда что-то не по нашей воле, не так, как мы хотим. Мы не привыкли к послушанию, не умеем покоряться воле Божией, но все хотим по-своему. «Нет, сынок, не можешь по-своему. Своевольных не принимает ни небо, ни земля». Поэтому будем благодарны Богу за все и за то место, на которое Он нас поставил. Он знает, для чего это, и Он извлечет из нас лучшее, когда мы смиримся. Мы должны помнить, что где бы мы ни находились и какое бы нам ни было доверено задание, Он нам его дает, и Он руководит нами. Верующие мы или нет, хотим или нет, мы исполняем Божий план. Вот как много я вам наговорил, да поможет нам Бог быть добрыми. Слово родителя – святыня для детей. Ребенка надо особенно внимательно воспитывать до 5 лет, в эти годы формируется характер. Приобретенные в этот период черты характера остаются на всю жизнь. В эти годы родители должны научить ребенка послушанию, тому, что для детей слово «родителя» — святыня. Но, видите, немногие родители это понимают, и с детства учат нас сопротивлению. «Скажи бабушке или дедушке, что не будешь. Вот с чем мы вырастаем». Бесы действуют и через животных, чтобы возмутить душу. Иногда духи злобы, чтобы возмутить душевный мир, действуют через животных. Пасет человек стадо, и вдруг оно разбегается туда-сюда, пастырь не может его собрать и гневается, волнуется, принимает злые помыслы, думая, что они принадлежат ему. Так же и с маленькими детьми. Хочешь воспитывать — смирись. Родители говорят ребенку: «Не делай так» или «Будь здесь», а ребенок не хочет, не может сидеть спокойно, потому что дети подвижны, они в постоянном развитии, и когда нашалят, отец или мать часто бьют их. Но это не способ научить ребенка послушанию. Может быть, иногда и надо отшлепать, но всегда с любовью, чтобы ребенок чувствовал любовь и заботу, а не страх. Когда даешь совет или делаешь замечание в гневе, ничего не добьешься, только ранишь и себя, и его. Если хочешь направить ребенка на верную дорогу, заслужить доверие, прежде всего ты сам должен смириться. И если твой совет не принимается сразу, то терпеливо и с любовью объясни свою точку зрения, и тогда тебя услышат от сердца к сердцу. А когда пытаешься любой ценой настоять на своем, ничего не получится, всегда так, а в ребенке будет расти и формироваться протест. И поэтому, когда ребенок не слушается, не надо его бить, надо терпеливо объяснить, и он поймет и послушается. Послушание созидает, а самоволие уничтожает. Ребенок должен быть послушен, тогда он всю жизнь будет уважать старших, и не только старших, но и младших, он будет внимателен ко всем. Но, к сожалению, мало на свете семей, в которых так воспитывают. Хороший плач полезнее 30 успокоительных таблеток. В медицинском журнале «Эликсир» я прочел, как один психиатр пишет, что для всех нервнобольных, для тех, кто находится в стрессовом состоянии, хороший плач, искренние слезы полезнее 30 успокоительных таблеток. Видите, как важны слезы, искренний плач. Он также важен и для пожилых людей, и для детей, чтобы выплакаться и успокоиться. О благодатных слезах. Есть разные слезы. Кто-то плачет из каприза, кто-то потому, что его обидели или огорчили, кто-то плачет потому, что потерял близких, любимых, родных. Разные бывают слезы. Есть покаянные слезы за совершенные грехи, когда человек осознает содеянное и плачет. Это благодатные слезы. Душа приходит в себя и омывается слезами. Да, когда приходят слезы покаяния, это благодатный дар от Господа, который Он дает душе. И душа постепенно начинает освобождаться от забот этого мира и от самолюбия, предается воле Божией и успокаивается в ней. А когда успокоится, пребывает в умилении. Только душа, освобожденная от мирских забот, может пребывать в постоянном умилении. Молитва требует беззаботной, беспопечительной жизни, потому что и самая малая забота может нарушить молитву. Как соринка не дает человеку видеть, так и малая забота разрушает сосредоточенность и молитвенный мир. Мирная душа, пребывающая в Господе, готова обо всем плакать, когда видит страдания животных, растений, людей. Она за всех страдает, не может сдержать слез. Это значит, что в этой душе обитает благодать Божия, и это благодатные слезы, дарованные Богом. Это спасительные слезы. Они ведут душу к смирению, совершенству христианской жизни. А озабоченность препятствует этому. Знаете, хорошо Господь сказал, чтобы мы не обременяли себя пищей, питьем и заботами сего мира. Спасительные слезы кроткого сердца. Слезы льются от сосредоточенной молитвы, когда нашего сердца коснутся слова литургии, вечерней, утренней, келейной молитвы. Святые отцы говорят, что каждый из нас находит какое-то слово, которое касается нашего сердца, когда мы молимся, читаем псалтирь или какую-нибудь поучительную книгу, и оно вызывает слезы умиления. Когда в момент сосредоточения в нас всех умных сил мы со всей ясностью видим свои слабости и понимаем, как мы согрешили против правды, истины и любви, на душу изливается дождь, который очищает ее от грязи. Это слезы. Да, тогда текут слезы. Поэтому святые говорят, что если такое слово коснется сердца, нужно держать его в уме как можно дольше и не обращать внимания ни на что другое. Не всегда и не все мы бываем так сосредоточены на святой службе, чтобы заплакать. Тот, кто освобожден от мирских забот, кто пребывает в умилении, может плакать всегда и везде, потому что его душа смиренна и кротка, и мысли почивают в Господе. А, например, я не такой, и мне надо крепко дать по носу, чтобы я заплакал. Заплакал, что у меня болит нос от уязвленного самолюбия, что унижена моя личность от пощечины. Эх, вот от этого могу заплакать, но это не полезно, знаете. Спасительны лишь слезы кроткого и смиренного сердца, а когда плачут от обиды, эти слезы не спасают, а могут еще и навредить. О мысленной брани. Тебя тяготят помыслы о твоих ближних, ты принял близко к сердцу обиду. Помолись, Господи, освободи меня от переживаний и обиды. Ты страдаешь от их нападок, а если бы ты уклонился от ответного нападения, то был бы спокоен. Что бы они ни говорили, как бы ни нападали, ты бы сохранил мир, а их нападки лопнули бы, как мыльный пузырь. Они вначале раздувались, раздувались, а от тебя только обезоруживающий мир и любовь, и они лопаются, как пузырь, и нет больше угроз, нет нападок. Но если отвечаешь тем же, тогда держись, тогда война. Ты такой же, как и они, тем же оружием против них борешься, так ведь? А кто воюет, тому нет покоя, на поле битвы нет мира. Только смотри, с какой стороны появится враг, чтобы поразить тебя. Ты всегда настороже. О духовном покое. Трудно сохранить покой. Нет чистой молитвы в рассеянности. Мы постоянно в беспокойстве, со всех сторон нас одолевают искушения. А рассеянный монах не возносит свой ум, чтобы чисто молиться Господу. Иди сегодня, иди вперед за Господом. Бесы толкают нас с пути спасения. А мы, немощные, знаете, смотрим то в одну сторону, то в другую и говорим себе: «Подожди, вот это еще надо закончить», или «Сейчас вот это еще осталось и покаюсь». И тогда, Господи, пойду прямо к Тебе и никуда сворачивать не буду. А бесам только того и надо, чтобы мы откладывали покаяние на завтра, на послезавтра. А святые говорят: иди сегодня, иди вперед за Господом. Над радостью духовной надо трудиться. Изо всех сил надо хранить душевный мир. Человек должен трудиться, чтобы всегда пребывать в радости духа, а бесы хотят, чтобы мы все время были печальны.